Глава 18. Я был на стороже. Именно это и спасло нас. А начиналось все так хорошо. Мы подошли к воде. Точнее, первым подошел я, а Юнма и Муни остались чуть в стороне. Переглядываясь и прислушиваясь, я сначала набрал воды в опустевшие емкости. Вдруг обстановка изменится, и мы не успеем. Потом быстро умылся, промыл царапины. Парочка на руках оказалась довольно-таки глубокими, и из них нужно было вымыть грязь, чтобы не было заражения. Закончив промывать, я отошел в сторону, чтобы следить за обстановкой, а заодно перевязать самые глубокие раны. Конечно, мне очень хотелось отмыть от дерьма одежду, но у нас не та ситуация, чтобы форсить, не на параде как-никак. Так что это не говно летучих тварей, а маскировка. После меня умываться пошла Юнмэй. Она тоже быстро помыла руки и сполоснула лицо, а потом промыла царапины. Некоторые были на голове среди волос, и Юнмэй пришлось промыть их. Как только закончила, она сразу же отошла от воды, хотя вокруг было тихо и спокойно. Но я не доверял этому спокойствию. Тут под землей все, кого мы встречали, хотели нас убить. И я понимал причину. Все эти твари охраняли портал, так что церемониться с нами никто не будет. Сожрут и не подавятся. Быстро обработав и перевязав раны Юнмэй, я разрешил подойти к воде Мони, хоть он и просился раньше. Но я просто не мог одновременно смотреть за Мони и перевязывать раны Юнмэй. То ли от того, что он стал большим, а то ли от того, что никаких враждебных проявлений со стороны водных обитателей, если таковые тут были, пока не наблюдалось, Муня без страха с шумом вошел в воду и принялся с удовольствием плескаться. А у меня рука не поднялась остановить его. Он был такой счастливый. Он окунался, тряс башкой, ловил зубастой пастью брызги, снова окунался и снова отряхивался. Так-то да, у него густая и длинная шерсть, и если не ухаживать за ней, она быстро пойдет колтунами, и тогда останется только остричь. А для Муни это точно не вариант, особенно сейчас, на пороге зимы. И потому я дал Муни поплескаться, а сам с повышенным вниманием наблюдал за водной гладью. Ведь если кто-то живет под водой, то шум точно привлечет его внимание. Но может и насторожить, мало ли, вдруг еще больше хищник. Тот же Агуйн-Баавгай, например, или вообще змей. А вот кровь. Кровь в воде говорит о том, что тут жертва, и она ослаблена. Если учесть, что кроме Муниного шума внимание врагов привлекла и наша кровь, которая попала в воду, мы же омыли царапины, то вероятность нападения была очень велика. Поэтому, когда я увидел, как на воде появились не волны даже, а некоторые неровности, и они с разных сторон устремились к Моне, я заорал, как оглашенный: «Моня, быстро на берег!» А сам ринулся к воде с катаной на изготовку. Потому что я сразу понял, Муня не успеет. Это просто невозможно успеть выбраться из воды, слишком быстро приближались волны. И, судя по гребням, под водой было что-то огромное. Муня это тоже понял, поэтому он не ломанулся на берег, сломя голову. Он повернулся к опасности лицом и бросил мне через плечо предупредительное: «Курлык». Он предупреждал меня, чтобы я не лез в воду. Я и сам понимал, что в воде у меня не будет шансов, но и бросить Муню я не мог. Однако, когда я приблизился к воде, Муня рявкнул: «Курла!» Меня отшвырнуло. Я чуть не впечатался в стену. А Муня тем временем склонился к воде, и я услышал странное курлыканье, которое отдалось в каждом волоске, поднимая его дыбом. Точно такое же, как тогда у ручья, когда мы отбивались от войска тьмы. И снова воздух стал зверски наэлектризованным, заискрился, а потом капельки воды из озера поднялись в воздух, и между ними засверкали электрические разряды. Воздух моментально уплотнился перед Муней, и тут же появилась радужная завеса, которая отделила Муню от приближающихся монстров. Он проделал все это очень вовремя. Не успела радужная завеса сформироваться, как из воды взмыли вверх огромные щупальца и со всей силы обрушились на завесу. Тварь или твари явно целили в Муню. Их удар был мощным, но завеса выдержала. Да, завеса была точно такая же, как у ручья. Однако щупальца по какой-то причине не вспыхнули, как в тот раз. А снова взмыли в воздух и опять как хлысты обрушились на Муню. И снова завеса сдержала атаку. Потом еще раз и еще. Монстры бесновались, но Муня стоял как вкопанный и только тихонько курлыкал на воду. Было понятно, что сейчас силы равны, и вопрос только в том, кто выносливей. А что касается выносливости, я очень хорошо помнил, как Муня вырубился сразу же после того, как создал завесу над ручьем. И было это всего несколько дней назад. А вдруг и сейчас его надолго не хватит? Он ослабнет, и щупальца однозначно утащат его под воду. Поэтому этих тварей нужно было победить быстро. Я хотел помочь Моне, но не знал как. Только стоял и как завороженный смотрел на щупальца. И понимал, очень уж они мне знакомы. Вот уж не ожидал встретить этого монстра тут. Хотя почему не ожидал? Просто надеялся, что не встречу Кутуруку на подходе к порталу. Надеялся и точно знал, что обязательно встречу. Завеса, окружающая Моню, уменьшилась, приблизилась к монстренышу, и я понял, что Моня едва держится. Нужно было срочно что-то предпринять. Память услужливо подсказала, Кутуруку боится света убийцы демонов. Вот только этого ножа у меня больше не было, зато был обломок вертолетной лопасти. Выхватив лопасти из сумки, я тут же приказал ей: «Свети». Но не тут-то было, лопасть на мой приказ не отреагировала. Я еще раз приказал, вложив в приказ всю свою волю: «Свети». И снова ничего не произошло. Завеса, окружающая Моню, снова уменьшилась. От страха за монстреныша я от души покрыл лопасть отборным матом и приказал, что было сил: «Свети, сука, а то отправлю в металлолом». Мат животворящий сотворил чудо. Лопасть вспыхнула. Столб света ударил в щупальце. Раздался визг, и Кутуруку сначала отпрянул, но потом ринулся ко мне. Однако у него на пути стояла завеса Муни, и убирать ее мой монстреныш не собирался. Он продолжал тихо курлыкать в воду. Я видел, что свет приободрил Муню, добавил ему сил, отчего Муня начал курлыкать увереннее, и завеса заискрилась новыми электрическими разрядами. Но услык-мангаз все еще был в опасности, поэтому я, недолго думая, начал направлять поток света на щупальца, стоило какому-нибудь вылезти из воды. Я видел, что свет не просто отпугивает, он обжигает, оставляет на коже монстра язвы. А значит, нужно нанести как можно больше урон, чтобы враг не смог оклематься. Во всяком случае, оклематься быстро. Вскоре либо Кутуруку понял мой план, либо у него действительно не осталось сил, но щупальца перестали появляться над водой. Однако по бурлению воды я понял, что он продолжает нападать на Муню, но уже под поверхностью воды. И это было значительно хуже, потому что теперь я не видел атак. Я не знал, сработает мой план или нет. Я даже подумать об этом не успел. Я просто подошел к воде и сунул лопасть в воду. «Свети сильнее», — приказал я. Нельзя же говорить, что лопасть испугалась. Она же не живая, эмоций не чувствует. Наверное, просто поддерживать или усиливать свет проще, чем разжечь заново. Видимо, поэтому, когда я сунул лопасть в воду и приказал светить сильнее, она засияла. И по воде пошли блики, высвечивая беснующиеся тени. «Моня!» — крикнул я. «Быстро на берег!» В этот раз уговаривать Моню было не нужно. Он несколькими широкими прыжками выскочил на сушу и тщательно отряхнулся. Пелена сразу же упала. А я, не отвлекаясь, едва монстреныш покинул воду, приказал лопасти: «Жарь!» Я влил в приказ всю свою ненависть к Кутуруку, все свое желание уничтожить его. И лопасть отозвалась на это. Ледяная до сих пор вода начала быстро нагреваться. Вскоре вокруг лопасти началось бурление, но я не останавливался. Я понимал, что вода стала горячей только рядом со мной, а я хотел подогреть все озеро, вскипятить и сварить уху из Кутуруку. А почему нет? А потому я стоял и вливал в лопасть свою силу. И озеро бурлило все сильнее и сильнее. Вылезти из озера можно было только там, где стояли мы. Остальные берега были скалистыми и пляжа не имели, но рядом с нами вода была самая горячая. Кутуруку пытался лезть на скалы, но он был слишком тяжелым, чтобы у него это получилось. Наконец щупальцы забились в конвульсиях. Над водой раздался вой, и после нескольких бесплодных попыток Кутуруку вытянулся на поверхности воды, всплыл, как всплывает мертвая рыба. Несмотря на то, что лопасть уже была нестерпимо горячая, я не торопился доставать ее из воды. Я хотел уничтожить монстра наверняка, лишь обмотал рукоятку поясом и терпел. Единственное, что волновало меня в этой ситуации, это то, что ни Кутуруку на территории Императорской Академии Магии, ни Кутуруку под стенами Куроикабе, ни Кутуруку в долине на границе страны Ледяных Гор, скорее всего, никак не пострадали. Зато я теперь точно знал, эту тварь можно убить. Над озером поплыл запах вареного мяса. Но, как ни странно, этот запах не то, что не вызывал у меня аппетита. Для меня он был тошнотворным. От этого запаха хотелось блевать. Нет, так-то он был нормальный, но проблема в том, что я точно знал, чей это запах, и этим все сказано. Наконец я вытащил лопасть из озера. Ладони, хоть я и пытался их защитить, покраснели и теперь болели. И рядом не было холодной воды, чтобы их охладить. Что ж, Кутуруку я убил. Но вот держать меч в обожженных руках теперь будет непросто. Ну да ладно, меня это точно не остановит. Да и не получится уже, мы уже столько прошли. Теперь только идти вперед. И тем не менее, я думал сейчас не о своих ладонях. Я повернулся к Юн Мэй с Мони и спросил: «Вы как?» «Я нормально», — ответила богиня судьбы. Да я, собственно, и не сомневался, что у нее все в порядке. Она стояла, опершись о стенку, и прила. А вот Моня, судя по его виду, чувствовал себя не лучшим образом. Он свернулся калачиком около Юн Мэй, и когда я спросил его, он пожаловался. «Курлык». Я понимал, что Моня устал. Удивлялся, что он продержался так долго. И как бы мне не хотелось побыстрее уйти отсюда, я скомандовал привал. Прямо там, где мы стояли. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Женщина, дай мужчине рыбу, и он будет сыт всего лишь один день. Научи его ловить рыбу, и ты избавишься от него на все выходные.